12. В день закрытия ярмарки пошел такой густой снег, что на месте города можно было вообразить любой другой. Стоя у окна, я слышал, как дом взмывает в мельтешащую вечность. Такой снегопад тревожиться невозможно. Увы, ни одно зеркало не было продано. Обернутые в холстины зеркала возвращались в избушку, спрятанную в глубине Вяхеровского сада, которого сейчас тоже не было видно, сквозь дым метели. Лиза Папаникос продала почти все запасы бижутерии, что позволило на добрую половину покрыть расходы, понесенные в связи с арендой ярмарочного павильона. Можно было бы даже сказать, что загадочным образом Варвара, не продавшая ничего, оказалась в меньшем проигрыше, чем Лиза, продавшая почти все. Не успел я подумать об этом парадоксе, как сквозь снежное безмолвие ворвался телефонный звонок. Я отвернулся от окна и вышел в прихожую, чтобы не спугнуть чистый снег случайными разговорами. «Представляешь, в этих попыхах я потеряла шапку», — раздался в трубке любимый волчий голос. «Что я теперь скажу бабушке?» Вернувшись в комнату, я стал смотреть на снег. Тишина еще больше не доказывала, что в мире идет все как надо. За всем происходящим ощущался невидимый перекос мировой неустроенности. Как ни странно, это сообщало медленному снегопаду новую сиротливую красоту. —